Глава 16. Розовая вода. Ну вот, не иначе, как опять сглазили. Слышали этот жуткий треск? Кряк! Ох, как в сердце отозвалось! Это чей-то дурной глаз, завистливый и злобный. Да хранит нас всех Аллах, запричитала за завтраком Петитьма. Было воскресное утро. В углу закипал самовар. Султан Пятый мурлыкал под столом, выпрашивая очередной кусочек брынзы, а изгнанный на этой неделе участник турецкой версии шоу «Ученик» выступал по телевизору в эксклюзивном интервью, подробно объясняя зрителям, что пошло не так и почему его-то никак не должны были выгонять с шоу. И тут стакан с чаем треснул прямо в руке у Асии. Она ж вздрогнула от неожиданности. Вроде все делала как обычно. Налила полстакана черной крепкой заварки, потом кипятка до краев, и только собиралась сделать глоток, как раздался треск. Трещина зигзагом пошла по всему стакану сверху донизу, словно зловещий разлом, прорезающий поверхность земли при сильном землетрясении. Стакан сразу дал течь, и на кружевной скатерти образовалась коричневая лужа. «Тебя что, сглазили?» С подозрением покосилась на Асию тетушка Фериде. «Меня сглазили?» Громко засмеялась Асия. «Да как пить дать? Весь город моей красоте завидует, разве нет?» «Сегодня в газете написали, что 18-летний парень переходил дорогу и вдруг бухнулся на колени и умер на месте. Думаю, его сглазили», заметила тетушка Фериде с неподдельным страхом. «Ну, спасибо за моральную поддержку», ухмыльнулась Асия, но нахмурилась, заметив, на что уставилась ее полоумная тетушка. Солонка и перечница в виде парочки снеговиков. Асия не далее как вчера запрятала их подальше в буфет, надеясь на то, что их как минимум месяц никто не найдет. И вот они снова посреди стола. Не просто вульгарные, дешевые, но, увы, очень прочные, да еще и похожие друг на друга, как две капли воды, так что не разберешь, где соль, где перец. «Как жаль, что Петитьма себя не очень хорошо чувствует, а то бы она тебе на расплавленном свинце погадала», заметила тетушка Бану. Асия еще никогда не видела ее такой встревоженной. В том, что касалось всяких таинственных и сверхъестественных дел, тетушка Бану была бесспорно самым опытным человеком в доме, однако свинец она лить не могла. Для этого требовалось особое посвящение от сведущего человека, и ей в таком посвящении когда-то отказали. Почти 10 лет тому назад Петитьма, у которой тогда только начиналась болезнь Альцгеймера, решила, что пришло время передать тайну гадания на свинце следующему поколению. Но, вопреки всеобщим ожиданиям, выбрала своей преемницей вовсе не тетушку Бану, а главную безбожницу, тетушку Зелиху, чем вызвала в семье изрядный переполох. «Ты что, издеваешься? Да я не могу лить свинец. Я даже в Бога не верю, я агностик», заявила старушке сама тетушка Зелиха. «Уж не знаю, что это слово значит, и как пить дать ничего хорошего», фыркнула Петитьма. «У тебя есть дар. Давай учись». «Но почему я?» спросила тетушка Зелиха, пытаясь прикинуть в уме такую возможность. «Почему бы тебе не выбрать старшую сестру? Бану будет рада узнать секрет гадания, а я-то уж последний человек, которого можно обучать колдовским штучкам». «Это не имеет никакого отношения к колдовству. В Коране запрещено колдовать», несколько обиженно возразила Петитьма. «В тебе есть то, что нужно. Решительность, отвага и ярость». «Ярость? А ярость-то зачем?» Вот если бы надо было каких-то мудаков матом крыть, я бы прекрасно подошла. Но помогать людям? Тут от меня вряд ли может быть прок», — усмехнулась тетушка Зелиха. «Ты себя недооцениваешь», — ответила Петитма. Тогда тетушка Зелиха высказалась так, чтобы раз и навсегда закрыть эту тему. «Я для этого дела не гожусь. Пусть я избитый с толку агностик, но я баба с яйцами, и агностиком останусь». «Прополощи рот с мылом», — гневно рявкнула, услышавшая спор, бабушка Гульсум. С тех пор тетушка Зелиха неизменно игнорировала обсуждение этого вопроса. Половина ее домашних были правоверными практикующими мусульманками, другая половина со всей убежденностью придерживались секуляристских, кемалистских взглядов. И те, и другие умудрялись, несмотря на постоянные споры, уживаться под одной крышей, а паранормальные явления проникали к ним поверх любых идеологических барьеров и считались столь же естественными, как потребность в еде и питье. Таков был общий расклад, а тетушка Зелиха отмежевалась и от тех, и от других. В итоге получилось, что Петитма так и осталась единственной, кто умел лить свинец в особняке Казанчи. Впрочем, с некоторых пор она уже не считала возможным заниматься гаданием, а именно после того, как в один прекрасный день вдруг обнаружила, что держит в руках полную расплавленного свинца сковородку, но не имеет ни малейшего понятия, что с ней делать дальше. «Почему вы суете мне какую-то раскаленную сковородку?» — спросила она в явном ужасе. У нее осторожно забрали сковородку и с тех пор больше не просили ее погадать. Но сейчас, когда эта тема снова всплыла, все дружно обернулись к старушке, чтобы проверить, следит ли та за разговором. Почувствовав себя в центре всеобщего внимания, Петитма подняла голову и с любопытством поглядела на родных, не переставая сосредоточенно жевать кусок суджука. Она молча проглотила его, и в тот самый миг, когда все подумали, что она снова погружается в какой-то свой мир, поразила всех ясностью ума. «Асия, дорогая, я погадаю тебе на свинце и разрушу все злые чары, что сплел вокруг тебя чей-то дурной глаз». «Спасибо, Петитма», — улыбнулась та. Когда Асия была маленькой, Петитма часто лила расплавленный свинец, чтобы отогнать от нее дурной глаз. На самом деле, Асия была таким слабеньким ребенком, что, казалось, нужно было придать ей какой-то импульс на всю предстоящую жизнь. Она почему-то часто спотыкалась и падала лицом вниз, всякий раз разбивая губу. В этом винили не неловкие детские ножки, а дурной глаз, и отправляли ее к Петитма. Поначалу обряд для Асии был чем-то вроде веселой, захватывающей и весьма приятной игры, к тому же ей было лестно всеобщее внимание. Она помнила, сколько удовольствия доставляли ей эти сверхъестественные штучки, ведь в ту пору она еще верила, если не в колдовство, то хотя бы в то, что ее родные могут управлять судьбой. Ей нравился обряд во всех деталях. Она сидела, скрестив ноги на самом красивом ковре, а над ней держали одеяло, создавая уютный и укромный шатер. Вокруг читали молитвы, а потом раздавалось шипение или даже что-то вроде визга. Это Петитма лила расплавленный свинец в кастрюлю с водой, приговаривая заклинание. Свинец быстро застывал, принимая самые причудливые формы. Если в округе действительно имелся дурной глаз, он всегда выдавал себя. В свинце появлялось что-то вроде глазка. И не было случая, чтобы он не появился. Асия с самого детства видела, как тетушка Бану гадает на кофейные гущи, а Петит Ма отводит дурной глаз. Однако все равно со временем унаследовала скептический агностицизм матери. Она поняла, что в конечном итоге это лишь вопрос интерпретации. Хочешь найти пурпурных единорогов? Скоро начнешь видеть их на каждом шагу. Сходным образом при гадании. Если и было какое-то соответствие между материалом, будь то кофейная гуща или расплавленный свинец, и его толкованием, то оно отнюдь не глубоко и подобно связи между пустыней и взошедшей над песками луной. Пустыня служила луне живописным фоном, но луна, очевидно, существовала сама по себе, независимо от пустыни. Также и человеческий глаз видел в кусочке серого свинца нечто, несводимое к форме, которую принял застывший металл. Если смотреть усердно и долго, можно разглядеть даже пурпурного единорога. Но теперь, раз уж Петит Ма сама об этом вспомнила, Асия не стала возражать, несмотря на свой давний скептицизм. Она слишком любила Петит Ма, чтобы отвергнуть такое предложение, и только пожала плечами. Ну ладно. К тому же она была уверена, что старушка через пару минут все равно все забудет. «После завтрака погадаешь мне на свинце, как раньше», — ласково сказала Асия. В этот момент из ванной комнаты вышла Армануш со следами бессонной ночи на осунувшемся лице и с отчаянием в глубине прекрасных глаз. Это была какая-то новая Армануш, не та, что прежде, отрешенная от мира и будто повзрослевшая. Она вошла в комнату медленными, осторожными шагами. «Мы очень опечалены смертью твоей бабушки», — сказала после короткого молчания тетушка Зелиха. «Прими наши искреннейшие соболезнования». «Спасибо», — ответила Армануш, не поднимая глаз. Она села на пустой стул между Асией и тетушкой Бану. Асия налила ей чая, а тетушка Бану положила на тарелку яйца, сыр и домашнее абрикосовое варенье. Еще ей дали восьмой семит. Они оставались верны своей традиции и к воскресному завтраку неизменно покупали у разносчика 8 штук. Но Армануш, равнодушно глядя на еду, рассеянно размешала чай, повернулась к тетушке Зелихе и спросила: «Можно я с вами встречу маму в аэропорту?» «Разумеется, поедем вместе», — заверила ее тетушка Зелиха и перевела для тех, кто не понимал. «Я тоже поеду», — встряла бабушка Гульсум. «Хорошо, мама, все поедем», — сказала тетушка Зелиха. «И я», — выпалила Асия. «Нет, милочка, ты останешься», — ответила тетушка Зелиха, не допускающим возражений тоном. «Ты подождешь дома. Тебя же будут гадать». Асия возмущенно уставилась на мать. «Какого черта?» — говорил ее взгляд. «Почему ее всегда оставляют за бортом? Если в этом доме и был какой-то намек на демократию и свободу слова, то уж точно не для нее». Когда дело касалось Асии, здесь сразу воцарялся самый настоящий тоталитаризм. У нее вырвался вздох, граничивший с отчаянием. А потом почему-то страшно захотелось поперчить еду, и она потянулась за керамическими снеговиками. Засомневалась было, кого из уродцев взять, но остановилась на женской особи и в итоге пересолила остатки яичницы. До конца завтрака Асия сидела с отрешенным холодным видом. Через некоторое время тетушка Бану встала и обратилась к ней жалостливым голосом. «Милая, давай-ка мы с тобой прошвырнемся по магазинам. Выйдем сразу после завтрака и через 2 часа вернемся, развеемся немножко. Но сначала...» — тетушка Бану вдруг оживилась. идем на кухню, поможешь мне разлить ашуре по вазочкам». Асия покорно кивнула. «Какого черта?» — думала она. «Какого черта?» На кухне пахло, как в модном кафе в воскресный день после полудня. Пряный аромат корицы преобладал над всеми прочими запахами. Асия, взяв поварешку, принялась черпать ашуре из огромной кастрюли и разливать по стеклянным вазочкам по полторы поварешки в каждую. Интересно, почему тетушка Зелиха не захотела взять ее в аэропорт? Место в машине точно есть. Ей пришло в голову, что тетушка Зелиха старается не подпускать ее слишком близко к гостям. Асия заметила, что мать была не в восторге, узнав, что Мустафа возвращается домой после 20-летнего отсутствия. «Помочь?» Обернувшись, она обнаружила, что за ней наблюдает Армануш. «Конечно, давай». «Спасибо». Асия передала ей миску колотого миндаля. «Посыпь, пожалуйста, каждую вазочку». Минут 10 они работали вместе, изредка обмениваясь краткими проникновенными фразами. Армануш вспоминала бабушку Шушан. «Я ведь и затеяла все это. Взяла и сама по себе поехала в Стамбул, потому что надеялась в бабушкином городе почувствовать наследие предков, понять, на чем стою. Думаю, я хотела познакомиться с турками, чтобы ощутить, каково это — быть армянкой». Вся поездка была попыткой приобщиться к бабушкиному прошлому. Я собиралась рассказать ей, как мы разыскивали ее дом, а теперь ее не стало. Армануш расплакалась. «Мне даже не довелось повидаться с ней напоследок». Асия обняла подругу. Правда, с непривычки выражать любовь и сострадание получилось довольно неуклюже. «Я очень сожалею о твоей утрате», — сказала она. «Давай до отъезда сходим еще, поищем какие-нибудь следы из прошлого твоей бабушки. Можем снова пойти туда, других людей проспрашиваем, вдруг узнаем что-нибудь». «Спасибо. Но, по правде говоря, после маминого приезда нам вряд ли удастся погулять самостоятельно. Она меня так опекает, шагу не дает ступить». Услышав, что кто-то идет, подруги замолчали. Эта тетушка Бану пришла их проведать. Она постояла, глядя на то, как они украшают вазочки с десертом, а потом с улыбкой спросила: «Арман уже знает историю об ашуре?» Впрочем, это был не столько вопрос, сколько вступление к рассказу. И пока девушки чистили гранаты, а потом их зернами вместе с молотой корицей и колотым миндалем посыпали десятки выстроившихся на прилавке вазочек, тетушка Бану начала свой рассказ. «Когда-то, давным-давно, в стране не столь отдаленной, настали дурные времена, и люди сошли с правого пути. Аллах долго взирал на их нечестие и, наконец, отправил к ним посланника по имени Ной, чтобы он наставил их на путь истинный и дал им возможность покаяться. Но когда Ной отверз уста свои, чтобы возвестить им истину, они не захотели слушать и заглушили его слова проклятиями и бранью. Они оскорбляли его, называли умалишенным, невменяемым, безумцем». Асия лукаво посмотрела на тетку. Она знала, куда жать. «Но ведь больше всего Ноя удручило предательство жены, правда, тетя? Ведь жена Ноя тоже вступила в ряды отступников?» «Еще бы! Конечно, вступила! Змея подколодная!» — отозвалась тетушка Бану. Она очень старалась подобающим образом рассказать благочестивую легенду, но никак не могла удержаться от того, чтобы не вставить пару крепких словечек. «Целых 800 лет пытался Ной вразумить жену и весь свой народ. И не спрашивайте, почему ему понадобилось столько времени, заметила тетушка Бану, ведь время лишь капля в океане, и нет смысла сравнивать капли, выяснять, какая больше, какая меньше. Вот так и Ной 800 лет молился за свой народ, пытался наставить людей на путь истинный. А потом, в один прекрасный день, Бог послал к нему архангела Гавриила. «Построй корабль», — шепнул ангел Ною, «и возьми туда всякой твари по паре». Асия, переводившая эту не нуждавшуюся в переводе историю, немного понизила голос. Эта часть рассказа ей нравилась меньше всего. Так в Ноевом ковчеге оказались добрые люди всех вероисповеданий, продолжала тетушка Бану. Там был и Давид, и Моисей, Соломон, и Иисус, и Мухаммед. Да пребудет с ним мир. Снарядившись должным образом, они взошли на борт и стали ждать. И в скором времени начался потоп. Аллах приказал небу: «Давай, небо, пора! Излей свои воды, не нужно тебе больше крепиться. Излей на них свои воды и свой гнев». А потом он воззвал к земле: «Земля, удерживай воду, не впитывай ее». И вода поднялась с такой скоростью, что погибли все, кроме тех, кто был в ковчеге. Асия, переводя слова тетушки Бану, снова заговорила громче. Это был ее любимый эпизод. Ей нравилось представлять себе, как потоп смывает с лица земли деревни и целые народы, а вместе с ними и воспоминания о прошлом. Они плавали много дней, и кругом была лишь вода. Довольно быстро их припасы стали подходить к концу. В один прекрасный день им не из чего было приготовить трапезу. И тогда Ной приказал всем обитателям ковчега: «Несите сюда все, что у вас есть». И все, животные и люди, птицы и насекомые, сторонники разных вероучений, все принесли то немногое, что у них оставалось. Потом смешали все вместе и сварили огромный котел ашуре. Тетушка Бану с гордой улыбкой посмотрела на плиту, словно там стоял тот самый котел. Вот история этого яства. Она утверждала, что все важные события мировой истории случились в годовщину этого дня, начиная с тех времен, когда Аллах принял покаяние Адама. В этот день Юнус, Иона, был выведен из чрева поглотившего его дельфина, Руми повстречал Шамса, Иисус взят на небеса, а Моисей получил скрижали с 10 заповедями. «Спроси, Армануш, какая самая важная дата в армянской истории?» сказала тетушка Бану Асие, полагая, что, скорее всего, событие придется на этот самый день. Армануш ответила, не раздумывая, как только ей перевели вопрос. «Геноцид». «Не думаю, что это впишется в твою схему», — улыбнулась тетке Асия, но переводить ответ не стала. На кухне появилась тетушка Зелиха с сумочкой в руках и скомандовала: «Так, направляющиеся в аэропорт пассажиры, пора, все в машину». «Я с вами», — Асия бросила поварешку на прилавок. «Мы этот вопрос уже обсудили», — безучастно и каким-то не своим голосом возразила тетушка Зелиха. С такой жутковатой хрипотцой, словно ее устами говорил кто-то чужой. И этот чужой приказал: «Ты, милочка, остаешься дома». Больнее всего было от того, что Асия не могла понять, что выражало ее лицо. Она чем-то расстроила мать, но не могла взять в толк чем, разве что самим фактом своего существования. «Ну и чем я ей на этот раз не угодила?» — сплеснула руками Асия, когда тетушка Зелиха и Армануш ушли. «Ничем, дорогая, она тебя так любит», — проговорила тетушка Бану. «Оставайся со мной и с моими джиннами. Вот сейчас все вместе доделаем ашуре и пойдем по магазинам». Но Асие совсем не хотелось никуда идти. Со вздохом она зачерпнула горсть гранатовых зерен, чтобы украсить оставшиеся вазочки. Она равномерно сыпала зерна, словно оставляла путеводные знаки, чтобы потерявшийся ребенок нашел дорогу домой. Ей подумалось, что в прошлой жизни гранатовые зерна могли быть маленькими, драгоценными рубинами. «Тетушка», — повернулась Асия к старшей тетке, — «а что случилось с твоей золотой брошкой? Помнишь, у тебя была такая в виде граната? Где она?» Тетушка Бану побледнела. Восседавший, как обычно, на плече мсье Стервец шепнул ей на ухо: «Что заставляет нас вспоминать и задавать вопросы?» Страшный, ужасающий всемирный потоп начался с пары легких, неслышных капель дождя. Никто не заметил эти случайные капли, предвестницы надвигающейся катастрофы. А на небе собирались мрачные тучи, серые и тяжелые, словно налитые свинцом и полные дурного глаза. Сквозь просветы в облаках смотрел немигающий небесный глаз и оплакивал людские прегрешения по слезе за каждый грех. А вот тетушку Зелиху изнасиловали в ясный день. На синем небе не было ни облачка. Она еще многие годы помнила, какое в этот злосчастный день было небо, и не потому, что обращала взоры к небесам, взывая к божественной помощи Аллаха. Нет, просто в какой-то момент, когда, придавленная его весом, она уже не в силах была отбиваться, голова ее свесилась с кровати, а взгляд уперся в небо, по которому медленно плыл оранжево-черный рекламный воздушный шар с огромной надписью «Кодек». Зелиха с содроганием представила себе чудовищный фотоаппарат, ежесекундно снимающий все происходящее на Земле. Моментальный снимок, как на полароиде. Комната в стамбульском особняке. Сцена изнасилования. Она с утра оставалась у себя в комнате, наслаждалась одиночеством, что в их доме было редкой удачей. При отце им вообще не разрешалось закрывать двери комнат. Уединение вызывало подозрения. Все должно быть на виду, открыто. Запереться можно было только в ванной, но и там, если задержишься, сразу начинали стучать. Только после смерти отца она смогла, наконец, закрывать дверь и оставаться наедине с собой. Мать и сестры, впрочем, не признавали ее потребности в уединении. Зелиха часто мечтала о том, как здорово было бы съехать и жить одной, в собственной квартире. Женщины с утра пошли на кладбище навестить могилу Левента Казанчи, но Зелиха сослалась на недомогание. Она не хотела идти туда вместе со всеми. Уж лучше пойти одной, присесть на пыльную землю и задать отцу пару вопросов, на которые он так и не ответил при жизни. Почему он был так холоден и жесток к собственной плоти и крови? Зелиха хотела бы знать. Еще она хотела спросить, знает ли он, что его призрак до сих пор не дает им покоя. Они по сей день порой боятся говорить в полный голос, чтобы не беспокоить папу. Левент Казанчи не переносил шум, а детский гомон особенно. Они, даже еще совсем малышами, должны были разговаривать только шепотом. каждый ребенок в семье Казанчи первым делом был обязан уяснить принцип 4П. Плакать при папе плохо. Этот принцип неумолимо действовал в любой момент их жизни. Если ты, например, споткнулся и разбил нос или коленку, то надо сдержать слезы, крепко зажать рану, на цыпочках прокрасться вниз на кухню или еще дальше в сад, удостовериться, что тут никто не услышит, и только тогда разреветься от боли. Они надеялись, что если все сделать правильно, то отец, может быть, не будет сердиться. Только расчет этот, увы, никогда не оправдывался. Когда отец возвращался с работы, перед ужином дети собирались у стола в ожидании ежевечерней инспекции. Он никогда не спрашивал напрямую, как они вели себя в течение дня. Вместо этого выстраивал их перед собой, как маленькую роту солдат, и пристально всматривался в каждого. На кого-то он мог взирать дольше, на кого-то не так долго, это уж как повезет. Вот Бану, заботливая старшая сестра, защитница малышей, всегда за них переживает куда больше, чем за себя. Вот Севрье кусает губы, чтобы не расплакаться. Вот Фериде нервно вращает глазами. Мустафа, единственный сын, надеется, что его, папиного любимчика, как-нибудь пронесет. Он все-таки не читает этим несчастным девчонкам. Наконец, самая младшая, Зелиха, уже начинает чувствовать закипающую в глубине души злость. Они стояли и ждали, пока отец доест суп, а потом, может быть, пригласит за стол кого-нибудь одного, или двоих, или троих, или, если повезет, всех одновременно. Зелиху не так смущало то, что отец постоянно бронил их и время от времени колотил, как вот эти инспекции перед ужином. Ей было так мучительно стоять у стола под его пристальным взглядом, словно все ее проступки были написаны у нее на лбу невидимыми чернилами, которые только отец мог прочитать. «Но почему вы никогда ничего не можете сделать как надо?» — вопрошал обычно Левент Казанчи, разглядев на чьем-нибудь лбу улики дурного поведения и решив, что наказать надо сразу всех. Почти невозможно было совместить этого Левента Казанчи с человеком, в которого он превращался, выйдя за порог особняка. Всякий, кто встречал его вне дома, видел в нем не иначе, как образец надежности, внимательности, сплоченности, добродетели, в общем, идеального мужчину. За такого все как одна мечтали выйти замуж подружки его дочерей. Но дома он бывал добр лишь к посторонним. Приходя в особняк, он первым делом снимал туфли и надевал тапочки. И сразу, самым естественным образом, из мягкого чиновника превращался в деспотичного отца. Петитма обмолвилась как-то, что Левент был так суров к своим детям из-за того, что сам очень страдал в детстве, брошенный матерью. Зелихе нет-нет, да и приходило в голову, что им очень повезло, когда отец, подобно всем мужчинам в роду, умер так рано. Старость стала бы тяжелым испытанием для такого властного человека, как Левент Казанчи. Он вынужден был бы смириться с тем, что теперь больной, слабый и полностью зависит от жалости собственных детей. Зелиха знала, что если она пойдет на могилу отца, то захочет поговорить с ним, а поговорив с отцом, может заплакать, дать трещину, как чайный стаканчик под действием дурного глаза. Но ей была отвратительна даже мысль о том, чтобы прилюдно расплакаться. Она недавно поклялась, что никогда не уподобится этим плаксивым бабам, и если уж припрет, будет лить слезы в гордом одиночестве. Вот почему в этот ясный день, 20 лет тому назад, Зелиха решила остаться дома. Она почти весь день провалялась в постели, листала журналы и о чем-то грезила. У кровати стояли бритва и бутылочка лосьона на розовой воде. Она только что побрила ноги и смазала раздраженную кожу. Мама была бы в ужасе от этого зрелища. Она считала, что женщины должны удалять все волосы с тела с помощью воска, но ни в коем случае не бриться. Брились только мужчины. А вот сводить волосы воском – это такой общий женский ритуал. Два раза в месяц все женщины семейства Казанчи собирались в гостиной и сводили волосы с ног. Сначала они на плите топили кусок воска, он плавился, наполняя все вокруг сладким конфетным запахом. Потом они рассаживались на ковре и, безумолку болтая, наносили на ноги горячую клейкую массу, а когда воск застывал, его сдирали. А бывало, они все шли в ближайший хамам и там проделывали то же самое под паром на огромной мраморной плите. Зелиха ненавидела хамам, это женское царство, и ритуал депиляции воском она тоже ненавидела. Ей больше нравилось бриться, быстро, просто и вдали от посторонних глаз. Зелиха помахала ногами и посмотрелась в зеркало. Налила в ладонь еще немного лосьона и, медленно втирая его в кожу, принялась внимательно и восхищенно разглядывать свое тело. Она прекрасно знала, что красиво, и не пыталась это скрыть. Мать говорила, что красивым женщинам надлежит удвоить скромность и вдвое больше остерегаться мужчин. Но Зелиха считала, что это дешевый треп женщины, которая сама никогда не была хороша собой. Зелиха неспешно поднялась, лениво прошлась по комнате и вставила в магнитофон кассету. Это был записанный в национальном стиле альбом ее любимого исполнителя, транссексуала с абсолютно божественным голосом. Он начинал карьеру как мужчина, играл героя-любовника в мелодраматических фильмах, а потом сделал операцию и стал женщиной. Теперь это была певица, выступавшая в ярких костюмах со сверкающими аксессуарами и множеством драгоценных украшений. Зелиха бы тоже так ходила, будь у нее деньги. Зелиха ее обожала, скупила все альбомы. Певица должна была уже выпустить очередной диск, но ей недавно запретили выступать военные, которые все еще оставались у власти, хотя государственный переворот случился 3 года назад. У Зелихи была целая теория, объяснявшая, почему генералы не желали выпускать трансгендерную певицу на сцену. «Они видят в ней угрозу», — подмигнула она Паше Третьему, который белоснежной меховой подушкой свернулся на кровати и глядел на нее узкими щелочками изумрудных глаз. «У нее ведь такой божественный голос и такие броские наряды. Уверена, эти генералы просто боятся, что когда она появится на экране, никто не захочет больше слушать их хриплые голоса и смотреть на их лягушачьи мундиры. Что может быть хуже военного путча? Военный путч, который никто даже не заметил». И тут в дверь постучали. «Дурочка, ты что, сама с собой разговариваешь?» — воскликнул Мустафа и просунул голову в дверь. «Сделай потише». Карие глаза Мустафы горели юношеским пылом, темные волосы были густо намазаны бриолином и зачесаны назад. В целом его можно было бы назвать красавцем, если бы не появившийся, бог знает когда, тик. Когда Мустафа что-то говорил, он всегда наклонял голову к правому плечу резким механическим движением. Особенно заметно он дергался при посторонних или если сильно волновался. Люди иногда думали, что это от смущения, но Зелиха считала, что это признак неуверенности. Опершись на локоть, она пожала плечами. «Я могу слушать то, что хочу, и так, как хочу». Но вместо того, чтобы поругаться с ней и уйти, хлопнув дверью, Мустафа замер. Кажется, ему что-то пришло в голову. «Зачем ты носишь такие короткие юбки?» Оторопев от столь неожиданного вопроса, Зелиха уставилась на брата и впервые заметила, какой мутный у него взгляд. Похоже, в этом году он окончательно стал задротом. Она так вслух и сказала: «Задрот». Мустафа притворился, что не слышал, обвел глазами комнату и спросил: «Это что, моя бритва?» «Да», — призналась Зелиха. «Я собиралась поставить ее на место». «И что ты делала моей бритвой?» «Тебя не касается», — ответила она несколько неуверенно. «Не касается?» — нахмурился Мустафа. «Ты пробираешься в мою комнату, воруешь мою бритву, бреешь ноги, чтобы потом демонстрировать их мужикам в округе. Еще говоришь, что это не мое дело?» «Послушай, что я тебе скажу. Ты, черт возьми, ошибаешься, милочка. Мое дело следить за тем, чтобы ты вела себя прилично». Зелиха сверкнула глазами. «Ты бы нашел себе другое занятие. Пойди, подрочи лучше». Мустафа стал пунцовым. Он с ненавистью посмотрел на сестру. В последнее время стало очевидно, что у него проблемы с женщинами. Несмотря на то, что Мустафа вырос, окруженный множеством женщин, как старых, так и молодых, и привык быть в центре их внимания, он фатально отставал от сверстников во всем, что касалось взаимодействия с противоположным полом. В свои 20 лет он словно застрял на опасном пороге между мальчиком и мужчиной. Он не мог ни вернуться назад, ни перескочить вперед. Он только чувствовал, что в его нынешнем положении было тревожно и небезопасно, и это ему не нравилось. Мустафе внушали отвращение, пробудившиеся в его теле плотские желания, но они же были для него постоянным соблазном. Прежде ему удавалось сдерживать свои порывы, не в пример одноклассникам, которые только и делали, что мастурбировали. С 13 до 19 лет он успешно подавлял это, как он называл мастурбацию. Но в прошлом году он завалил вступительные экзамены в университет и словно в отместку за многолетние самобичевания и самоуничижение желания проснулись с новой силой, и это завладело Мустафой. Оно настигало его повсюду, в любое время дня и ночи. В ванной, в подвале, в туалете, в постели, в гостиной, а порой, когда он тайно пробирался в комнату младшей сестры, в ее кровати, на ее стуле, у ее стола. Это требовало безоговорочного подчинения, как этакий старый самодур. И Мустафа подчинялся, но никогда не делал этого правой рукой. Правая рука была для чистых дел, чистых и священных. Правой рукой он прикасался к Корану, перебирал четки, открывал запертые двери. Правой рукой он почтительно подносил к губам руки стариков. На правой руке лежало благословение, а вот левая была для всякой мерзости. И мастурбировать он мог исключительно левой. Однажды ему приснилось, что он мастурбирует на глазах у отца. Лицо отца ничего не выражало. Он просто сидел за столом и смотрел. Мустафа хорошо помнил этот взгляд. Так отец смотрел на него 8-летнего в день, когда ему сделали обрезание. Он помнил и несчастного мальчика в пышной кровати под атласными покрывалами, почти погребенного под горой всяких подарков, как он лежал там и ждал, что вот сейчас возьмут и отрежут. А вокруг толпились родственники и соседи, болтали, ели, плясали, а иные развлекались тем, что его поддразнивали. 70 человек собралось праздновать его превращение из мальчика в мужчину. В этот самый день, после того, как они все сделали, после того, как Мустафа страшно и дико закричал, отец подошел к нему, поцеловал в щеку и спросил: «Сын мой, ты когда-нибудь видел, чтобы я плакал?» Мальчик покачал головой. «Нет, никто никогда не видел, чтобы отец плакал». «Сын мой, ты когда-нибудь видел, чтобы твоя мать плакала?» Мустафа с жаром закивал. «Мама постоянно плакала». Левент Казанчи ласково улыбнулся сыну. «Ты теперь мужчина? Вот и веди себя как мужчина». Мастурбируя, Мустафа никогда не осмеливался полностью спустить штаны, чтобы не застукали, но еще и потому, что мешал призрак отца, вновь и вновь шептавший ему эти слова. В прошлом году тело как-то умудрилось одержать победу не только над его собственной волей, но и над строгим взглядом отца. Он словно какую-то болезнь подхватил, а Мустафа не сомневался, что это что-то вроде болезни. И теперь мастурбировал в любое время дня и ночи. «Прекрати. Не могу. Прекрати. Не могу». Ему снилось, что родители застукали его. Они ломились в дверь, выбивали ее, заставали его с поличным. Поднимался крик и вой. Причем мама целовала и гладила его, а отец плевал на него и больно колотил. А мама, словно целебной мазью, смазывала ссадины ашуре. Он просыпался весь в поту, содрогаясь от ужаса и отвращения, и, чтобы немного успокоиться, мастурбировал. Но Зелиха и не подозревала обо всем этом, когда бросила ему в лицо глумливые слова. «У тебя стыда нет», — сказал Мустафа. «Ты не умеешь разговаривать со старшими. Тебе нет дела, когда мужчины свистят тебе вслед. Одеваешься, как шлюха. Еще хочешь, чтобы тебя уважали?» Зелиха презрительно усмехнулась. «А в чем проблема? Ты что, боишься шлюх?» Мустафа молча посмотрел на нее. Он уже месяц как открыл для себя самую злачную улицу в Стамбуле. За этим можно было пойти и в другие места, не такие дешевые, не такие низкопробные, не такие гнусные. Но он нарочно пошел именно туда. Чем грубее, чем гаже, тем лучше. Среди сжавшихся друг к другу обшарпанных домов, среди вони и грязи ходили мужчины и отпускали сальные шутки. Не потому, что им было как-то особенно весело, а просто хотелось посмеяться. Во всех комнатах, на всех этажах были проститутки. Они всегда были готовы взять твои деньги, но все равно не приминули бы потом опустить тебя как мужчину. Он вернулся оттуда весь разбитый и словно измазанный грязью. «Ты что, за мной шпионишь?» — спросил он. «Что?» Зелиха заржала. До нее только что дошло, какое она, сама того не подозревая, совершила открытие. «Ну ты и болван! Ходишь к проституткам — это твоя проблема. Мне по барабану!» Мустафа был оскорблен до глубины души. Ему вдруг захотелось ее ударить. До нее должно дойти, что над ним так измываться нельзя. Зелиха посмотрела на него, прищурившись, словно стараясь понять, что у него на уме, и сказала: «Тебя вообще не касается, что я ношу и как живу. Кем ты себя возомнил? Отец умер, и я не позволю тебе играть его роль». Как ни странно, произнеся эту тираду, она вспомнила, что утром не зашла в химчистку за кружевным платьем и подумала, что надо завтра не забыть. «Если бы отец был жив, ты бы не посмела так разговаривать», ответил Мустафа со злобно блестевшими глазами. От мутного взгляда не осталось и следа. «Его больше нет, но это не значит, что в этом доме теперь нет правил. Есть долг перед родными, милочка. Ты не вправе позорить доброе имя нашей семьи». «Да заткнись ты! Сколько бы я ни позорила семью, до тебя мне далеко!» Мустафа растерянно молчал. «Она что, прознала или снова блефует?» Он много играл на тотализаторе, но неизменно лажал и каждый раз проигрывал все большие суммы. Если бы отец был жив, то избил бы его как мальчишку. У него был ремень из дубленой кожи с медной пряжкой. Интересно, есть ли какое-то логическое объяснение тому, что одни ремни бьют больнее, чем другие? Или это все игра воображения, и он настолько зациклился на этом ремне, что даже считал большим везением, когда отец порол его другими? Но отца больше не было. И кое-кому пора напомнить, кто теперь главный. «После смерти отца я стал главой этой семьи», заявил Мустафа. «Да ну!» рассмеялась Зелиха. «Знаешь, в чем твоя проблема? Ты просто самовлюбленный, закомплексованный драгоценный член. Вон из моей комнаты!» Словно во сне, Зелиха увидела, как его рука взметнулась, чтобы хлестнуть ее по лицу. Она тупо уставилась на него, все еще не веря, что он может ее ударить, но в последний момент все-таки отпрянула в сторону. Но он только больше рассвирепел от того, что она увернулась от пощечины. Второй раз он не промахнулся. Она дала сдачи с не меньшей силой. Спустя мгновение они катались по кровати, сцепившись, как дерущиеся дети, с той лишь разницей, что в детстве такого никогда не бывало. Отец никогда не позволил бы ему устроить такую потасовку. Зелиха почувствовала было себя победительницей, она здорово ему врезала, так ей, по крайней мере, показалось. Она была высокая и сильная, и не привыкла считать себя каким-то хрупким существом. Торжествуя, она победно потрясла сцепленными руками и, словно боксер-чемпион, поприветствовала невидимую публику. «Ура! Я его сделала!» Но вдруг он заломил ей руку за спину и навалился сверху. Теперь все было иначе. Он стал иным. Одной рукой он уперся ей в грудь, прижимая к кровати. Другой задрал юбку. Поначалу она омертвела от ужаса и отвращения. Чудовищный позор и бесчестие не оставляли места для иных чувств. Она вдруг обессилела, оцепенела от какой-то робкой стыдливости, так неожиданно давала о себе знать строгое воспитание. Какой стыд предстать перед мужчиной в одном белье! Мгновение спустя ее охватила такая паника, что было уже не до унижения. Она попыталась отпихнуть его, отчаянно натягивала юбку, но он снова ее задрал. Она отбивалась, он не отступал. Она дала пощечину, он в ответ, еще сильнее. Она укусила, он двинул кулаком по лицу. Она услышала чей-то пронзительный, нечеловеческий крик. «Нет!» Словно крик животного под ножом мясника. Она не узнавала собственный голос, как не узнавала собственное тело, будто оно стало чужим после его вторжения. Вот тогда она и увидела тот воздушный шар с рекламой Кодек. Она закрыла глаза, как в детстве, когда, зажмурившись, надеешься, что и другие тебя тоже не увидят. Остались только звуки. Звуки и запахи. Он дышал все тяжелее, все крепче сжимал ее грудь и горло. Казалось, он ее вот-вот задушит. Но тут хватка ослабела. Он затих и повалился на нее со стоном раненого зверя. Она слышала, как бешено стучит его сердце. А вот своего не слышала. В ней словно иссякла вся жизнь. Она не открывала глаз, пока он не обмяк и не сполз с нее. Мустафа поднялся. Он еле стоял на ногах. Шатаясь, добрел до двери, задыхаясь, прислонился к косяку. Втянул в себя воздух. Пахло потом и розовой водой. Он постоял так, спиной к ней, не в силах пошевелиться, а потом, не оборачиваясь, выскочил из комнаты. В коридоре он услышал, как хлопнула входная дверь. Вернулись домашние. Он метнулся в ванную, заперся, включил душ и вдруг скорчился на полу в приступе рвоты. В холле раздался голос Бану. «Эй, привет! Где вы там? Есть кто-нибудь?» Зелиха встала и попыталась привести в порядок одежду. Все произошло так стремительно. Может быть, она могла убедить себя, что ничего и не было? Но, увы, отражение доказывало обратное. Из зеркала на нее смотрел заплывший, окруженный багровым пятном глаз. Зелиха даже устыдилась своего обычного цинизма. Она всегда только хихикала, когда в дешевых боевиках кому-нибудь ставили фингал. Ей не верилось, что человеческий глаз может от одного удара превратиться в подобное. Лицо пострадало. А вот тела, кажется, нет. Она ощупывала себя и, странное дело, не ощущала ничего, кроме собственных пальцев. Неужели тело не почувствовало бы, что ей больно или грустно? Неужели она сама бы не почувствовала? В дверь постучали. Не дожидаясь ответа, Бану заглянула в комнату, чтобы что-то сказать, но так и застыла в беззвучном оцепенении, открывая и закрывая рот. Уставившись на младшую сестру, она спросила в ужасе: «Что у тебя с лицом?» Зелиха понимала, что если рассказывать, то сейчас или никогда. Открыться без промедления или скрывать до конца своих дней. «Да это только выглядит так жутко», — проговорила она медленно. Все. Момент был упущен, выбор сделан. «Пошла я погулять, и вот смотрю, какой-то мужик колотит жену прямо посреди улицы. Я встряла, попыталась вступиться за несчастную и в итоге, похоже, сама получила». Ей поверили. Это было в ее духе. Такое могло приключиться только с ней. Зелиху изнасиловали в 19 лет. По турецким законам с этого возраста человек считается совершеннолетним. С этого возраста она могла выйти замуж, получить права или голосовать, когда военная хунта снова разрешит проводить свободные выборы. Также она могла в случае необходимости сама решать, делать ли аборт. Сколько раз Зелихе снился один и тот же сон. Она шла по улице, а с неба дождем сыпались камни. Булыжники падали с неба, и каждый пробивал дыру. Дыра становилась все шире и глубже, и Зелиху охватывал ужас. Вдруг она тоже туда упадет. Вдруг и ее без следа заглотит голодная бездна. «Нет!» — кричала она падавшим под ноги камням. «Нет!» — приказывала машинам, но те неслись на нее с бешеной скоростью и переезжали ее, и неслись дальше. «Нет!» умоляла она толкавшихся пешеходов. «Нет, пожалуйста». Через месяц у нее случилась задержка. Еще пару недель спустя Она сходила в открывшуюся по соседству клинику. К каждому тесту на сахар бесплатный тест на беременность, гласил транспарант перед входом. Когда прислали результаты теста, оказалось, что сахар в норме, а она беременна. Было то или не было. Давным-давно в далекой-далекой стране жил старик со старухой, и было у них 4 детей, 2 дочери и 2 сына. Одна дочь была уродина, а другая — красавица. И вот младший брат решил жениться на красивой сестре. Но та не захотела. Она пошла на речку стирать свои шелковые платья. Она полоскала их в холодной воде и плакала. Было холодно. У нее совсем озябли руки и ноги. Она пошла домой и постучалась, но дверь была заперта. Тогда она постучала в окно матери, и мать отвечала: «Я впущу тебя, если ты назовешь меня свекровью». Она постучала в отцовское окно, и отец отвечал: «Я впущу тебя, если ты назовешь меня свекром». Она постучала в окно к старшему брату, и тот отвечал: «Я впущу тебя, если назовешь меня деверем». Она постучала в окно сестры, и та отвечала ей: «Я впущу тебя, если ты назовешь меня невесткой». Она постучала в окно к младшему брату, и тот впустил ее. Он обнял и поцеловал ее, а она сказала: «Пускай земля разверзнется и поглотит меня». И земля разверзлась, и она сбежала в подземное царство. Асия стояла в кухне перед окном с поварешкой в руках и тяжело вздохнула, глядя вслед отъезжающей серебристой Альфа-Ромео. «Вот видишь», — обратилась она к султану Пятому, «тетушка Зелиха не захотела взять меня в аэропорт. Она меня опять обижает». Какая же это была непростительная глупость, так раскрыться перед ней в баре, когда они выпивали. Сбросила панцирь, как последняя дура. Понадеялась перекинуть мостик через разделявшую их пропасть. Никогда эта пропасть не исчезнет. И мать, которую она назвала тетей, так и останется недосягаемой. Материнское сострадание, дочерняя любовь, взаимная поддержка. Нет уж, тьфу, не надо всего этого дерьма. Параграф 12. Не пытайся изменить свою мать. Точнее, не пытайся изменить отношения с матерью. Это не ведет ни к чему, кроме разочарования. Просто прими и смирись. А если не можешь принять и смириться, смотри параграф 1. «Ты что, сама с собой разговариваешь?» — удивилась вошедшая на кухню тетушка Фериде. «Вообще-то да». Асия мигом очнулась от транса. «Я говорила своему четвероногому другу, что такая вот странная история. Дядя Мустафа уехал, когда того еще и на свете не было, а в доме царил Паша III. Уже 20 лет с тех пор прошло. Правда, удивительно. За все это время он нас ни разу не навестил, и тем не менее... Я сейчас разливаю ашуре, потому что мы встречаем его с распростертыми объятиями». «А кот что?» — спросила тетушка Фериде. Асия сардонически усмехнулась. «Он говорит, что я права. Похоже, у нас тут сумасшедший дом. Мне следует оставить пустые надежды и заняться разработкой моего манифеста». «Конечно, мы с радостью встречаем твоего дядю. Тебе это может нравиться, может не нравиться, но семья есть семья. Мы ведь не как эти немцы, которые уже в 14 лет детей из дома выпихивают. Мы уважаем семейные ценности, а не собираемся раз в год, чтобы индейку поесть». «Ты о чем?» Озадаченно начала Асия, но не успела толком задать вопрос, как сама угадала ответ. «Ты про американцев сейчас? Про День Благодарения?» «Неважно», — отмахнулась тетушка Фериде. «Я хочу сказать, что на Западе семейные узы ослабели. У нас совсем другое дело. Отец всегда останется отцом, а брат всегда останется братом. К тому же этот мир и без того достаточно странное место», продолжила тетушка Фериде. «Поэтому я так люблю читать третью страницу таблоидов. Я их вырезаю и храню как напоминание о том, в каком безумном и опасном мире мы живем». Асии еще не доводилось слышать, чтобы тетка подводила рациональное объяснение под свое безумное поведение, и она невольно посмотрела на женщину с явным интересом. Они сидели на кухне, вокруг очень вкусно пахло, а в окно светило мартовское солнце. Потом тетушка Фериде ушла смотреть объявленный ее любимым виджеем клип какой-то новой группы, а Асие страшно захотелось курить. Вернее, ей не столько захотелось курить, сколько покурить вместе с карикатуристом-пьяницей. И самой стало странно, почему она по нему так соскучилась. «Гостей привезут из аэропорта самое раннее, через 2 часа. Да и кому какая разница, даже если она опоздает?» Через 5 минут Асия бесшумно закрывала за собой входную дверь. Но тетушка Бану все равно услышала. Собралась ее окликнуть, но та была уже на улице. «Что вы теперь хотите делать, госпожа?» — прокаркал мсье Стервец. «Ничего», — прошептала тетушка Бану, вынимая из ящика комода какую-то коробочку. На бархате лежала брошь в виде граната. Отец подарил эту брошь Бану, самой старшей из детей, как сам когда-то унаследовал ее от матери. Не от мачехи Петитма, а от родной матери. От матери, о которой он никогда не говорил. От матери, которая оставила его, когда он был совсем маленьким. От матери, которую он так и не простил. Тетушка Бану боялась, что при всей своей совершенной красоте брошь таила в себе глубокую печаль. Никто не знал, что она даже специально вымачивала брошь в соляном растворе, чтобы смыть с золотого граната его горькую повесть. Под пристальным взором джиннов тетушка Бану дотронулась до броши, ощутила пленительный блеск мерцающих камней. Теперь, узнав историю брошки, она не представляла, что делать дальше. С одной стороны, склонялась к тому, чтобы отдать ее Арманушу, ибо считала, что та, как никто другой, могла считаться ее законной хозяйкой. Но вместе с тем колебалась, не зная, как объяснить девушке этот неожиданный дар. Могла ли она просто сказать Арманушу Чахмахчан, что эта брошь когда-то принадлежала ее бабушке, умолчав обо всем остальном? И в какой степени можно было делиться обретенным? Что именно можно было рассказывать людям, чьи истории она узнала благодаря волшебству и силе колдовских чар? 40 минут спустя, на другой окраине города, Асия отворила скрипучую деревянную дверь кафе Кундера. «Эй, Асия!» — радостно позвал ее карикатурист-пьяница. «Давай сюда, я здесь!» Он прижал ее к груди, а когда она высвободилась из его объятий, воскликнул. «У меня для тебя 3 новости. Одна хорошая, одна плохая, а с третьей я еще не определился. С какой начнем?» «Давай с плохой», — ответила Асия. «Я сяду в тюрьму». Похоже, мои рисунки с изображением премьер-министра в виде пингвина были приняты не слишком благосклонно. Меня приговорили к 8 месяцам тюрьмы. Асия уставился на него в изумлении, которое, впрочем, быстро переросло в тревогу. «Дорогая», — коротко сказал карикатурист-пьяница, прижимая палец к ее губам. «А хорошую новость не хочешь услышать?» «Я решил стать верным моему сердцу и развестись», — объявил он, сияя от гордости. Эти слова повергли Асию в некоторое замешательство. Но пробежавшая по ее лицу мрачная тень быстро рассеялась, и, наконец, пришло в голову спросить: «А третья новость, с которой ты еще не определился?» «Я сегодня уже 4-й день как не пью. Ни капли. И знаешь почему?» «Ну, наверное, ты снова пошел к анонимным алкоголикам», — предположила Асия. «Нет», — обиженно процедил карикатурист-пьяница. «Потому что с нашей последней встречи прошло 4 дня, а я хотел быть трезвым, когда мы увидимся. Ты ведь единственное, что побуждает меня стать лучше». Он покраснел. «Это все любовь. Я влюблен в тебя, Асия». Его карие глаза скользнули по стене и остановились на одной из рамок. Это была фотография, изрытой колесами трассы в Монголии, на которой в 1997 году проходили соревнования Camel Trophy. Вот бы там оказаться, пересекать пустыню Гоби на джипе 4х4, в тяжелых грязных ботинках и солнечных очках, так, чтобы вместе с потом выходили все тревоги, стать легкой, как ничто, стать легкой, как гонимый ветром сухой лист, и таким листом влететь в какой-нибудь затерянный в монгольских степях буддийский монастырь. «Не бойся, милая птичка», — улыбнулось гранатовое дерево и отряхнулось от снега. «Я расскажу тебе историю со счастливым концом». Аванес Стамбулян поджал губы. В голове лихорадочно роились мысли. Водоворот слов затягивал все глубже и глубже. В каждой новой строчке отражались уроки прошедших поколений. Некоторые из них приводили в уныние, иные, наоборот, наполняли воодушевлением. Но все в равной степени доносились отзвуком каких-то иных времен. Времен без начала и конца. Детские сказки — самые старые истории на свете. В них доносятся призрачные голоса давно ушедших поколений. Бессознательная потребность закончить охватила его с неудержимой силой. Он начинал писать, когда вокруг было не очень-то весело, и сейчас, не мешкая, должен был довести работу до конца, как если бы от этого зависела судьба всего мира, как если бы, завершив свой труд, он мог бы сделать его чуть-чуть менее безотрадным. «Ну хорошо», — проворковал маленький голубок-потеряшка. «Расскажи мне про маленького голубка-потеряшку. Но предупреждаю, я улечу прочь, как только услышу что-то грустное». После того, как солдаты увели Аванеса Стамбуляна, родные много дней не решались зайти в его кабинет. Они ходили по всем остальным комнатам, а эту дверь даже не открывали, словно он сидел там, внутри, и работал день и ночь. Но в какой-то момент охватившее весь дом уныние стало столь явным и невыносимым, что больше не было смысла притворяться, будто все может вернуться на круги своя. И Армануш решила, что лучше им какое-то время пожить у ее родителей в Сивасе. Только тогда они вошли в кабинет Аванеса Стамбуляна, и обнаружили там незавершенную рукопись «Голубка-потеряшки и блаженной страны». А между страниц нашли и брошь в виде граната. Там, на отцовском письменном столе из орехового дерева, Шушан Стамбулян впервые увидела эту брошь. Все прочие события того злополучного дня изгладились из ее памяти. Но брошь она помнила. Быть может, ее заворожило мерцание рубинов? Быть может, она забыла все остальное от ужаса, когда в один день у нее на глазах весь мир вдруг распался на куски? В любом случае, Шушан никогда не забывала про брошь. Ни когда ее полумертвую бросили на дороге в Алеппо, ни когда две турецкие женщины, мать и дочь, подобрали и выходили ее, ни когда бандиты забрали ее и отвезли в приют, ни когда из Шушан Стамбулян она превратилась в Шермин 626, ни когда много лет спустя Реза Селим Казанчи по счастливой случайности наткнулся на нее в этом самом приюте и, узнав, что это племянница его покойного мастера Ливона, решил взять ее в жены. Никогда она на следующий день должна была стать Шермин Казанчи, не даже когда она, еще сама будучи ребенком, должна была стать матерью. Повитуха Черкешенко задолго до родов определила пол ребенка по форме живота и по еде, на которую ее тянуло. Крем-брюле из модных шикарных кондитерских, яблочный штрудель из булочной, которую открыли бежавшие из России белые иммигранты, домашняя пахлава, конфеты и всевозможные сладости. И ни разу за всю беременность ей не захотелось съесть что-нибудь соленое или кислое, как непременно было бы, будь она беременна девочкой. И действительно, это был мальчик. Мальчик, рожденный в тяжелые времена. Аллах да благословит моего сына и дарует ему жизнь более долгую, чем всем его предкам, сказал Реза Селим Казанчи, когда повитуха протянула ему новорожденного. Он поднес губы к правому уху младенца и возвестил ему имя, которое ему предстояло носить впредь. Ты нарекаешься Ливоном. Это имя Реза Селим избрал не только потому, что хотел почтить память мастера, научившего его делать котлы. Назвав сына Ливоном, он также надеялся сделать ответный жест и порадовать принявшую ислам жену. Поэтому он избрал для сына имя Ливон и, как подобает доброму мусульманину, троекратно повторил его: «Ливон, Ливон, Ливон». Между тем, Шермин Казанчи хранила каменное молчание. Три раза прозвучало имя и вскоре откликнулось подозрительным вопросом. «Ливон? Это разве мусульманское имя? Не может быть такого имени у мальчика-мусульманина», — заортачилась повитуха. «У нашего может», — отрезал Селим Казанчи и всякий раз отвечал именно так. «Я принял решение. Имя его будет Ливон». Но когда пришло время регистрировать ребенка официально, он пошел на попятный. «Как звать мальчика?» — спросил долговязый раздражительный секретарь, не поднимая головы, склоненной над гигантской тетрадью в матерчатом переплете с бордовым корешком. «Ливон Казанчи». Чиновник сдвинул очки на переносицу и впервые пристально посмотрел на Резу Селима Казанчи. «Казанчи и правда прекрасная фамилия. Но Ливон — это еще что за имя для мусульманина?» «Это не мусульманское имя, но его носил один хороший человек», с напряжением ответил Реза Селим Казанчи. «Что?» повысил голос чиновник и продолжил с осознанным самодовольством. «Я знаю, что Казанчи — весьма влиятельное семейство. Имя вроде Левона сослужит вам дурную службу. Если я запишу мальчика как Левона, у него могут быть трудности в будущем. Все будут принимать его за христианина, хотя он стопроцентный мусульманин. Или я ошибаюсь? Разве он не мусульманин?» «Конечно, конечно», — поспешил заверить Раза Селим. «Слава Аллаху!» Он подумал было признаться чиновнику, что мать мальчика, принявшая ислам, армянка, и имя он выбрал ради нее, но что-то подсказало ему, что лучше промолчать. «Ну тогда, при всем уважении к доброму человеку, в честь которого вы хотите назвать ребенка, давайте внесем небольшие изменения. Подберем какое-нибудь исламское имя, и если вам угодно, пускай оно звучит похоже на Левон. Как насчет имени Левент?» И прибавил ласково, слишком ласково, так что тон совсем не вязался с суровым смыслом его слов. «В противном случае, боюсь, я не смогу его зарегистрировать». Так и получился Левент Казанчи. Мальчик, рожденный на тлеющем пепле прошлого. Мальчик, о котором никто не знал, что отец когда-то хотел назвать его Левоном. Мальчик, которого бросила мать. Мальчик, который вырос мрачным и ожесточенным. Мальчик, который стал ужасным отцом своим детям. Если бы не эта гранатовая брошь, решилась бы Шермин Казанчи оставить мужа и сына. Сложно сказать. С ними она обрела семью и начала новую жизнь, которая могла идти лишь в одном направлении. Чтобы иметь будущее, она должна была стать женщиной без прошлого. От детства у нее оставались лишь крупицы воспоминаний, крошки хлеба, которые она рассыпала, чтобы их склевали птицы, ведь ей самой уже никогда не найти по ним дорогу домой. Но даже когда со временем поблекли самые дорогие детские воспоминания, образ броши не покидал ее, крепко врезавшись в память. И когда многие годы спустя на пороге ее дома появился какой-то американец, именно эта самая брошь помогла ей осознать, что незнакомец — этот никто иной, как ее родной брат. Ервант Стамбулян возник у ее порога. У него были блестящие темные глаза под кустистыми черными бровями, острый мощный нос и густые усы, спускавшиеся до самого подбородка, так что казалось, будто он улыбался, даже когда ему было грустно. С дрожью в голосе, не находя нужных слов, сказал ей, кто он такой, и на смеси турецкого и армянского сообщил, что приехал за ней из самой Америки. Как ему не хотелось сразу обнять сестру, он помнил, что она была замужней мусульманкой и оставался на крыльце. Вокруг них веял стамбульский ветерок, и на миг показалось, будто они выпали из времени. По окончании их краткой беседы Ервант Стамбулян дал Шермин Казанчи золотую брошь в виде граната и время, чтобы подумать. Растерянная и потрясенная, она закрыла за ним дверь и замерла, пытаясь осознать то, что на нее обрушилось. Рядом с ней, полный безудержного воодушевления, ползал и лопотал маленький Левент. Она бросилась в свою спальню и быстро спрятала брошь в ящике платяного шкафа. А по возвращении обнаружила, что малыш только что умудрился встать на ноги и теперь радостно хохочет. Он простоял целую секунду, сделал шаг, другой, а потом плюхнулся на попу. Глаза у него блестели от восторга и страха. Вдруг мальчик улыбнулся во весь свой беззубый рот и сказал: «Ма-ма». Весь дом наполнился каким-то нездешним, волшебным, почти призрачным сиянием, и Шермин Казанчи вышла из оцепенения и повторила: «Ма-ма». Это было его второе слово. За день до этого, поэкспериментировав с «да-да», он сказал «ба-ба». Она поняла, что ее сын произнес слово «отец» по-турецки, а слово «мать» по-армянски. Мало того, что ей самой пришлось разучиться говорить на столь дорогом ей языке, теперь ей надлежало проделать то же самое с сыном. Она смотрела на мальчика растерянно и задумчиво. Ей не хотелось поправлять его, заменять армянское «мама» на соответствующее турецкое слово. Откуда-то возникли далекие, но все еще яркие образы ее предков. Это новое имя, религия, национальность, семья. Ее новое «я» так и не смогли вытеснить ее истинное «я». Гранатовая брошь тихонько звала ее по имени. Звала по-армянски. Шермин Казанчи обняла сына и целых три дня умудрилась не вспоминать про брошь. Но на третий день она задумалась, сама не зная о чем, а сердце ее заныло от какой-то неведомой тоски. Она побежала в спальню, открыла ящик, достала брошь и крепко сжала ее в ладонях, чувствуя тепло камней. Рубины — благородные камни, знаменитые своим огненно-красным цветом. Однако нередко бывает, что они меняют цвет и постепенно темнеют изнутри, особенно когда их владельцы в опасности. Существует особая разновидность рубинов, которую знатоки называют «голубиная кровь». Это драгоценный, кроваво-красный рубин с оттенком синего, словно затуманенный изнутри. Этот рубин был последней памятью о маленьком голубке-потеряшке и блаженной стране. Вечером третьего дня Шермин Казанчи улучила момент после ужина и незаметно прокралась в свою спальню. Ища утешение, которого никто не мог ей дать, она вглядывалась в голубиную кровь. И тогда она осознала, что надо делать. Неделю спустя, воскресным утром, она отправилась в гавань, где ее поджидал брат, с бешено бьющимся сердцем и двумя билетами в Америку. Вместо чемодана у нее была лишь сумочка. Шермин оставила все свое имущество, а гранатовую брошь положила в конверт вместе с письмом к мужу. В письме была попытка объяснить случившееся и две просьбы: простить ее и передать брошь сыну как воспоминание о ней. Когда самолет приземлился в Стамбуле, Роуз была совсем измучена. Она осторожно пошевелила опухшими ногами, опасаясь, что они не влезут в обувь, даже в такие удобные оранжевые кожаные туфли, как ее DKNY. И как только эти стюардессы выдерживают целые дни в полете на таких высоченных каблуках. Еще полчаса ушло на то, чтобы пройти паспортный контроль и таможню, получить багаж, разменять деньги и найти автопрокат. Мустафа решил, что лучше им иметь собственную машину, а не пользоваться семейной. Изучив буклет, Роуз выбрала полноприводный Гранд Чероки Лоредо, но Мустафа убедил ее, что для тесных стамбульских улиц подойдет что-то поскромнее. В итоге сошлись на Тойоте Королле. Вскоре после этого они вышли из зоны прилета, толкая перед собой тележку с комплектом одинаковых чемоданов. Снаружи их поджидали какие-то выстроившиеся полукругом люди. Первым делом прибывшие заметили Армануш. Она улыбалась и махала. Рядом с ней была бабушка Гульсум, с прижатой к сердцу правой рукой, готовая потерять сознание от волнения. Чуть позади стояла тетушка Зелиха, высоченная и отстраненная. На ней были темно-лиловые солнечные очки.